Пока он размышлял над всеми этими вопросами, перед ним неожиданно появился молодой человек с длинными красными волосами. Он был настолько красив, что напоминал девушку. Через его брови и весь лоб шел большой шрам, но этот шрам совершенно не разрушал его красоту, однако придавал ему некую ауру зла. Увидев этого прекрасного парня, в сознании Абейна вспыхнуло имя этого человека, и он воскликнул: «Ты же, господин Абейн», — сказал красивый парень, прерывая его. «Добро пожаловать в Некрополь. Вы очень важная личность в моем списке, и я нуждаюсь в ваших силе и знаниях. Город мертвых». Абейн полностью офигел. Некрополь или город мертвых был одним из самых невероятных и загадочных мест континента Эльгиндас. В этом месте существовало бесчисленное количество умерших душ. Никто не знал, как такое случилось или когда он появился. Все, что касалось этого места, было покрыто мраком неизвестности, но тем не менее, его существование признавали очень многие существа. Даже многие исследователи выделяли обитателей этого места в отдельную расу, расу нежити. Но почему он оказался здесь? «Я на самом деле умер». «О, можете даже не сомневаться в этом, господин Абейн», — ответил юноша с улыбкой. Он выглядел крайне радушным. «Пожалуйста, пойдемте со мной. Я приглашаю вас присоединиться к миру мертвых. Я дам отличное место для жилья. Я слышал, что вы были одержимы идеей вечной жизни, верно?» «На самом деле, после того, как души попадают сюда, время от времени, кроме еды и сна, они иногда смутно вспоминают вещи из своей прошлой жизни, когда они были живыми, так что фактически это состояние ничем не отличается от вечной жизни. Кстати, если хотите, я могу познакомить вас с несколькими женскими душами. Хотя на них можно только смотреть и нельзя насладиться, так сказать, близким контактом, но самое главное, это ведь возможность духовного единения, не так ли? Вы сможете в полной мере насладиться духовной любовью». «Я понял, это все иллюзия». Неожиданно Абейн закричал сумасшедшим голосом и начал высвобождать мощную силу, что весьма приятно удивило его. Его изначальные силы все еще действовали в этом месте. Он должен был вернуться и уничтожить Ячуи, который сбил его с толку этой иллюзией. Теперь, когда он понял, что не умер, он захотел разрушить эту иллюзию. «Ты думаешь, что самый сильный человек в мире, появившись передо мной, напугает меня?» Его сила стала расти все больше, когда вдруг... «Ну что за глупец?» Красивый юноша протянул свой палец и осторожно взмахнул им. Тогда еще более мощная сила обрушилась на тело Абейна. Когда Ячуи увидел силу Абейна, то он лишь мог удивляться про себя, как человек мог обладать настолько огромной силой. Но в данный момент Абейн был подобен песчинке в пустыне на фоне этого красивого юноши. Он не мог даже пошевелиться и тупо уставился на парня перед ним. «Эх, людей подобных тебе, которые не желают принимать свою смерть, так много, но твое путешествие по миру живых закончилось, почему ты никак не желаешь этого понять? Но это не важно, я думаю, что со временем ты примешь это». Юноша, взяв за руку Абейна, стал углубляться в мир тьмы. «Пойдем, я отведу тебя к твоему новому дому. Кстати, возвращаясь к нашему прошлому разговору о женских душах, я могу помочь вам найти девушку любой из рас, обитающих на континенте Эльгиндас. Я могу найти девушек из таких рас, как гиганты, гномы, гоблины, орки и даже полуорки, но похоже, что тебя не сильно это заинтересовало». «Да». Абейн офигевшими глазами посмотрел на красивого юношу, когда тот втянул его в совершенно темный мир. Глава 259. «Ты реально хочешь наложить руки на этого безобидного толстяка?» Туман, который окутывал зеленый лес в течение 2000 лет, полностью рассеялся, а иссохшие и сгнившие деревья снова начали оживать, рождая новую жизнь. Утром следующего дня мягкое солнце проникло между листьями деревьев в лесу, и Ячуи с чашкой кофе в руках вышел на крыльцо дворца эльфов. Прошлой ночью, после того, как они расправились с Абейном, они не стали сразу же уходить, а решили отдохнуть здесь до рассвета. После битвы все были сильно выжаты как физически, так и морально. Эта битва полностью превзошла их битву с полуорками или дружиной семьи Хайтейр. Эксперт, который достиг божественной сферы и стал высшим мастером-мечником, наконец, был полностью уничтожен, и такое достижение, несомненно, для Ячуи было просто невероятным. Но эта битва также дала Ячуи очень большой урожай. Так, например, он сумел достичь уровня высшего мага. Теперь, когда Ячуи в возрасте до 17 лет достиг уровня высшего мага, во всей империи Матан, и даже на всем континенте Эльгиндас, мог считаться исключительным гением. Однако этот факт не сделал его счастливым, так как, по его мнению, он все еще был слишком слаб, и эта битва позволила ему в полной мере осознать, насколько слаб он был. Доспехи стального мечника также были полностью разрушены, но хоть они и были разрушены, он был уверен, что сможет построить еще более мощные доспехи. Затем Ечуи подумал еще о чем-то и взмахнул своей рукой, после чего в ней появилось эльфийское семя Галадриэль. Когда Ечуи рассматривал его, то не мог скрыть своего удивления. Все-таки эльфы действительно волшебная раса. Неужели они правда вырастают из семян? Кроме того, когда эльфы умирают, она ведь не превращаются непосредственно в лес. Они что, просто перерождаются через семена? Познания Ечуи в отношении эльфов были изначально ограничены лишь той информацией, которую он получил из энциклопедии континента Эгендас, и раздела эльфах там был очень скудным. Причем даже та информация, которая там имелась, по большей части была бесполезна. Ечуи лишь знал, что эльфы были самой древней расой континента. Они уже существовали множество лет до того, как человеческая цивилизация начала развиваться. Они также самая долгоживущая раса, благодаря чему они были крайне мудры и добры, всегда просто наблюдая за миром со стороны. Естественно, что они также были прирожденными воинами. Если их интересы будут затронуты, то они без колебаний ввяжутся в бой. Тем не менее, со временем популяция эльфов начала сокращаться, причем эта тенденция наблюдалась по всему континенту, и по этой причине они стали все реже появляться во внешнем мире. Они существовали кровные узы, вроде родители-дети, но эти отношения было очень сложно объяснить, так как в их телах не было такой функции, как воспроизведение потомства. Каждый из эльфов вел свое существование с древних времен. Смерть каждого из эльфов уменьшала их популяцию на одного, и никто и никогда не слышал о том, чтобы среди них рождались новые эльфы. Ечуи рассматривал эльфийское семя в своих руках и негромко сказал: «Должен ли я выяснить великую тайну эльфийского народа? Хаммер, завтрак готов, пошли кушать», — позвала на завтра его Дигби. Ечуи кивнул и направился назад. В данный момент вся их компания расположилась внутри эльфийского дворца, который находился посреди эльфийского кладбища. За 2000 лет это место стало довольно ветхим, но его планировка все еще слабо угадывалась. Так, они облюбовали главный зал дворца, где также был расположен трон короля эльфов. Много лет назад элита и знать зеленых эльфов собирались здесь, чтобы обсудить важные государственные вопросы. Но в данный момент Дигби и Вивиан счастливо использовали трон короля для готовки завтрака. Дигби использовала руки деревянных статуй эльфов, которые стояли неподалеку, как подставки для ее ложки, ножа и другой кухонной утвари. Длинный красивый стол был пущен на дрова, а величественный зал наполнился запахом готовящейся каши. Несмотря на то, что этому место было заброшено уже более 2000 лет, если бы эльфы Зеленого Леса увидели подобную картину в своем дворце, то они начали бы рвать кровью от своего гнева. Но семья зеленых эльфов была практически полностью уничтожена, и это место было совершенно безлюдно. И вскоре об этом узнают все. И как только это случится, человеческие наемники и авантюристы устремятся сюда в поисках утерянных эльфийских сокровищ. Ечуи в этом не сомневался даже на мгновение. Таким образом, Ечуи решил первым тщательно обыскать это место и обчистить его подчистую. Так, Ифия, Дейтон, Драконыш, Мина уже успели провести первичный обыск местности. Затем, смышленые и чувствительные магические звери занялись тщательным обыском дворца. Доспехи стального мечника были уничтожены в этой битве, так что вполне логично, что Ечуи должен был получить компенсацию за это, не так ли? Кроме того, этим эльфам уже было все равно. Счастливо выпив сваренной каши с мясом Вивиан, Дигби издала удовлетворенный вздох облегчения. Затем она неожиданно с каким-то заговорческим выражением лица наклонилась в сторону Ечуи. «Хаммер, что мы будем делать с толстяком? Он уже наверняка понял, что ты украл силу церкви». Ечуи впал в ступор, а затем озадаченно посмотрел на Дигби. На маленьком личике Дигби появилось крайне свирепое выражение лица и, резко проведя своим большим пальцем по своей шее, она сказала: «Мы должны избавиться от него при первой же удачной возможности». Ечуи едва не поперхнулся своей едой и посмотрел на мелкую засранку. Наблюдая за ее решительным выражением лица, он едва не взорвался от смеха. Этой малышке реально не подходило настолько свирепое выражение лица. Он усмехнулся и сказал: «Он уже так долго путешествует вместе с нами, что его можно считать частью нашей команды. «Ты действительно хочешь наложить руки на этого добродушного толстяка, и что нам тогда делать?» Опустив свою голову, беспомощно спросила Дигби. «Посторонние люди не должны знать твоих секретов. Ради твоей же безопасности мы должны быть жесткими и решительными». Сказав это, до Дигби, видимо, дошло, что она не смогли бы избавиться от своего напарника. Когда ранее она предложила убить Дейтона, то сделала это только потому, что действительно опасалась того, что он мог разболтать их секреты, но на самом деле она никогда бы не смогла сделать ничего подобного. Так, сделав тяжелый вздох, она сказала: «Тебе все равно нужно принять некие защитные меры. Например, ты мог бы заставить его дать клятву». «Не переживай на этот счет», — ответил Ечуи, с улыбкой погладив голову Дигби, которая ничего не понимала, и сказал: «Ты реально думаешь, что Дейтон такой простофиля, какого из себя строит? Но разве мы не по его ошибке оказались в этом лесу?» Надув свои щечки, возразила Дигби. «Ну и ладно, иногда он действительно ведет себя несколько глупо, но на самом деле в душе этот толстяк очень надежный человек. Он уже давно знал, что мы украли силу у церкви, достаточно было просто посмотреть на силу Вивиан, чтобы понять это. Она слишком невероятна, и любой заподозрил бы неладное, если бы увидел ее». Но толстяк продолжал прикидываться ничего не понимающим шлангом, сказал Ечуи. «Кроме того, он уже поклялся мне. Это произошло поле битвы и полуорками, когда Ечуи и Дейтон обедали вместе в кафе ресторана отеля старика Джона в городе Куижерши. Когда Ечуи затронул вопрос о истинной личности стального мечника, Дейтон поклялся ему: «Я клянусь тебе своей рыцарской честью, если я выдам твои секреты, то после этого пускай все лакомства в этом мире станут для меня совершенно безвкусными». Он не стал прямо указывать, что речь идет о тайне стального мечника, а просто сказал: «Твои тайны», что явно включало в себя так его секрет о краже силы веры. Он поклялся своей частью рыцаря, тем самым гарантировав, что ни за что не выдаст тайны Ечуи, и вместе с тем выразив свою позицию в отношении этих вопросов. Что касается его клятвы, хоть она и звучала несколько смешно, но еда для толстяка была смыслом его жизни, таким образом, для него это была действительно самая страшная из возможных клятв, не говоря уже о... Затем Ечуи сказал Дигби еще несколько слов. Отношения между империей Матан и церковью никогда не были очень гладкими, и Дейтон явно стоит на стороне империи и не боится того, что я украл силы церкви, что может повлечь за собой сильный конфликт. В противном случае он не стал бы так настойчиво узаконивать мою королевскую родословную. Так, я могу предположить, что в данный момент Дейтон принадлежит к той части руководства империи, которая находится в меньшинстве и нуждается в моей помощи. К примеру, когда мы были в городе Ангела, он без колебаний стал прикрывать мой блеф. Этот толстяк очень умный и умеет очень хорошо прикидывать немым дурачком. Таким образом, Дигби, я уверяю тебя, что от него никто не узнает, что произошло прошлой ночью. Услышав доводы Ечуи, Дигби задумчиво кивнула. «Тогда я доверюсь тебе, Хаммер. Если пройти через зеленый лес напрямик, то можно было попасть в город под названием Газ. Говорят, что раньше это был очень оживленный город. Сюда часто приходили эльфы зеленого леса, чтобы поторговать с людьми, но с их гибелью город также начал вырождаться. И сегодня он стал небольшим городком с населением в 30 000 человек. Вчера вечером в город неожиданно прибыла большая группа людей, что очень обрадовало единственного владельца гостиницы в городе, так что он даже не смог уснуть полночи. А когда он, наконец, почувствовал, что начал засыпать, неожиданно в зеленом лесу произошло нечто странное, не позволив ему больше сомкнуть глаз. Многие люди увидели, как из леса в небо ударил яркий луч света, а спустя немного времени после этого они обнаружили, что, несмотря на то, что сейчас была зима, земля вокруг начала покрываться слоем травы, и даже старое, засохшее дерево снова зацвело. Интересно, что же там случилось в зеленом лесу? Утром, не переставая зевать, хозяин гостиницы непрерывно поглядывал в направлении зеленого леса, постоянно задаваясь этим вопросом про себя. Затем он посмотрел в зал таверны гостиницы, где холодной едой завтракала группа людей, и его брови нахмурились. Эти люди пришли из имперской столицы. Их одежда была очень богатой и изысканной. Так, хозяин таверны, обслуживая их вчера, слышал кое-какие их разговоры. Значит, этого мага зовут Хаммер. Он обязательно придет сюда, если сможет выжить в зеленом лесу. Мисс Дуаши, будьте уверены, что на этот раз он точно умрет. На этот раз у нас есть поддержка из семьи Мартелла и Фрей. На этот раз ему не повезет так же, как в городе Ангела. Из их слов было несложно догадаться, чего они ожидали здесь. Так хозяин таверны не удержался от того, чтобы не прошептать про себя. Похоже, что они ждут прибытия какого-то мага-подростка и, судя по всему, здесь произойдет нечто очень грандиозное. Глава 260. Я хочу посмотреть на того, кто посмеет тронуть его хоть пальцем. Волшебный автомобиль двигался вперед через зеленый лес. Компания Ечуи наблюдала за пейзажами за окном. Зимний лес из-за перерождения Галадриэль, по-другому это объяснить было просто невозможно, в данный момент был полностью зеленый и буил жизнью. Так, едя в лесной теши, было очень сложно описать, насколько это было захватывающее зрелище. Внутри автомобиля настроение людей было очень счастливым. Конечно, их радовали пейзажи снаружи, но еще их радовал улов, который они получили. И Фия, с помощью фантомной кошки, нашла оружейный склад всего народа зеленых эльфов, который был просто заполнен разнообразным великолепным эльфийским оружием. Там даже нашлось 6 бочек превосходного эльфийского вина, которое непонятно почему хранилось в оружейной. Что касается ковки, то эльф были не так хороши в этом деле, как гномы, но их долголетие позволяло им избавляться от своих недостатков. Так, они могли создавать свое оружие на протяжении многих лет, оттачивая свои навыки. Поэтому, эльфийское оружие фактически было бесценно, особенно их лук и стрелы, которые были уникальны в своем роде. Также эльфы были хорошо известны своими винами. Многие люди были готовы платить баснословные деньги, лишь бы попробовать это вино. И в данный момент все оружие и вино арсенала перекочевало в собственность Ечуи. Все эти вещи могли их сделать заоблачно богатыми. Я слышал, что в аукционном доме столица кто-то продал эльфийский меч, который считался древним оружием воина-эльфа, за целую 1000 золотых монет. А у нас сейчас с собой в общей сложности 369 эльфийских мечей, и каждый из них не хуже того, что был продан на аукционе. Это ж сколько денег мы сможем выручить за них? В автомобиле Дейтон с мечтательным выражением на лице не переставал улыбаться. Дебби улыбнулась еще даже ярче, чем он. Это более 300 000 золотых монет. Счастливая жизнь и правда пришла к нам в дом. А еще у нас есть это великолепное вино. Говорят, что даже небольшой кувшинчик такого вина может стоить в несколько десятков золотых монет. У нас есть целых 6 бочек такого вина. После небольшой паузы сказал Дейтон, и на его полном лице отразилось настоящее счастье. И это не говоря о том, что мы нашли несколько эльфийских украшений и других сокровищ. Наша удача и правда была велика. А да, это действительно огромное состояние. Маленькое лицо Дебби было таким же, как у Дейтона. А затем, неожиданно она нахмурилась и с крайне серьезным взглядом посмотрела на Дейтона и сказала: «Эй, толстяк, ты должен четко понимать, что в этом приключении принимало участие 7 человек, поэтому твоя доля составляет только 7-ю часть от этого богатства». «Чего?» Дейтон мгновенно открыл свои глаза и запротестовал. «Почему 7, когда нас было 5? Не забывай про Джарвиса!» Воскликнула Дебби. «И Галадриэль, она самая важная для нас!» Какое-то время Дейтон хранил молчание, а затем сказал: «Дебби, я еще могу понять Джарвиса, но Галадриэль нельзя брать в расчет, так как она стала семенем. Я выращу ее. В любом случае, она уже стала частью нашей команды, так что она также заслуживает на свою долю. До тех пор, пока она не вырастет, я возьму на себя хранение ее доли сокровищ», — крайне решительно заявила Дебби. Затем на ее лице появилось задумчивое выражение, и она сказала: «Кстати, еще есть малыш Эмина, а также другие магические звери, которые также внесли свой вклад в общее дело и имеют право на свою долю сокровищ». Как только Дебби это сказала, на лице Дейтона мгновенно отразилась тревога. Если в дележ будут включены все магические звери Ечуи, то его доля сокровищ станет призрачно маленькой, как это могло не испугать толстяка. Так он быстро сказал: «Нет, в битве с Абейном магические звери не принимали участия. Так, достаточно того, что в список вошли Джарвис и Галадриэль. Ну что ж, раз ты согласен, то в расчет мы также берем Галадриэль и Джарвиса», — с ехидной улыбкой сказала Дебби. «Таким образом, каждому достается 7-я часть сокровищ». Дейтон, Ечуи, Эфия и Вивиан, слушая Дебби, с интересом посмотрели на Дейтона и едва сдерживались от того, чтобы не рассмеяться над выражением его лица. Обычно Дебби была довольно милой и наивной девушкой, но как только вопрос касался денег, она становилась невероятно расчетливой и проницательной. На этот раз им привалило неожиданное богатство, но Дейтон явно был здесь тем, кто потерял больше вех. На этот раз они полностью разграбили сокровища эльфов Зеленого Леса. Не так, правильнее будет сказать, они заимствовали у них эти вещи, так как им они уже больше не нужны были. Теперь Ячуи нужно было просто добраться до столицы и получить свой королевский статус. После этого ему не придется волноваться о том, где взять денег на развитие собственных земель. Просто думая об этом, было очень трудно сдержать свое возбуждение. И вот в такой радостной атмосфере волшебный автомобиль наконец покинул Зеленый лес. Они выехали на юге Зеленого леса и вскоре попали на бесплодную пустыню, на которой нашли, покрытую сеном, дорогу. Проехав на юг еще около 10 км, они смогли смутно наблюдать несколько деревень, а также стали появляться некоторые встречные пешеходы. Так компания Ячуи добралась до окрестностей города Газ. Хаммер, как думаешь, поджидает ли нас опасность впереди? В это время Дигби неожиданно подумал об этом. У Ячуи были некоторые проблемы, так им пришлось с боем прорываться из города Ангела, и Ячуи даже умудрился обидеть городского лорда города Ангела, использовав на нем суперзаклинание 10000 жертвенных клинков грозовой звезды, чего было более чем достаточно, чтобы тот начал задыхаться от ярости. «Не должно быть», — подумав, сказал Ячуи. «Если бы мы следовали обычным маршрутом и не вошли в Зеленый лес, то нашим следующим пунктом назначения должен был стать город Марти. Таким образом, если где нас и должна ждать засада, то это там. Навряд ли кто-то из них мог предположить, что мы войдем в Зеленый лес и появимся уже возле города Газ. А вот это совершенно не факт». В этот момент Дейтон подумал об одном человеке, который мог быть в курсе их перемещений. Глава разведки империи Уоллис имеет очень мощную информационную сеть. Я готов со всей уверенностью утверждать, что он в курсе того, что мы поникли в Зеленый лес и где именно мы его покинули. Однако он всегда не любил вмешиваться в дела других, так что навряд ли он стал бы кому-нибудь рассказывать эту информацию о тебе другим людям. Такие люди действительно существуют? Ячуи впервые слышал имя Уоллиса, главы отдела теней. В этом мире магии скорость обмена информацией была очень медленной. Самый простой и распространенный способ – это использование красных соколов в качестве почтальонов. Конечно, были и другие способы передачи информации, но все равно они не могли быть мгновенными. Неужели этот Уоллис смог узнать о том, что только вчера они вошли в Зеленый лес и выбрались из него только сейчас? Похоже, что его способ получения информации действительно был невероятно быстр. Ячуи просто не смог удержаться от того, чтобы не спросить, а как именно он получает свою информацию. Это благодаря магическому зверю 9 уровня, который называется Темный паук. Говорят, это очень редкое животное и имеет особый способ передачи информации. Уоллис является единственным владельцем такого животного, и с его помощью он создал свою информационную сеть, объяснил Дейтон. В противном случае, являясь обычным кастрированным гражданским лицом, он никогда бы не смог попасть в Верховный Совет Империи Матон. Ячуи умолк. Значит, существуют даже такие информационные магические звери, которые способны с огромной скоростью передавать информацию на большие расстояния. Этот мир магии правда полон чудес. Эй, толстяк, у меня есть вопрос. Неожиданно Дигби с любопытством посмотрела на Дейтона. 80% людей, глядя на ее выражение лица, определенно решили бы, что она сейчас начнет расспрашивать его о теневом пауке. Но эта малышка иногда совершенно не вписывалась ни в какой здравый смысл. Так, с сияющими глазами она спросила толстяка: «А что значит кастрированный?» «Ячуи, Дейтон, Ифия, Вивиан». О подобных вещах даже Вивиан знала, видев несколько раз картинки этого процесса в церковных книгах. Ифия, которая была дочерью городского лорда, общалась с очень многими людьми и на самые разные темы, так что, естественно, что она также слышала об этом. Но Дигби совершенно не понимала, что это значило. Глядя на нее, складывалось впечатление, что это невинная маленькая девочка, которая искренне жаждала знаний. Дигби, кастрация – это своего рода наказание для мужчин, причем очень жестокое. О, Дигби с лицом абсолютного понимания кивнула своей головой. Затем она резко посмотрела на Дитьона и сказала: «Слышь, толстяк, если ты осмелишься предать нас позже, то я кастрирую тебя, все вокруг». Итак, было решено, что город ГАЗ не должен был представлять большой угрозы для компании Ечуи. Так, все они покинули автомобиль, который затем был спрятан Ечуи в его пространственном кольце. После этого они все вошли в город. После вчерашнего боя и битвы в зеленом лесу с Абейном, вся компания была довольно уставшей, а девушки не могли дождаться момента, когда смогут принять горячую ванну и хорошенько отдохнуть. Они даже не догадывались, насколько большая опасность поджидала их в этом маленьком городке. В то же самое время, в сотнях километров от города ГАЗ, на востоке от зеленого леса империи Матан, в отеле, который выглядел довольно богато, мужчина, высокий мужчина, который ел свой завтрак, непрерывно с тревогой поглядывал на дорогу. Этот человек был одним из 8 членов Совета Империи Матан, командир рыцарей Империи. По приказу его высочества императора, он пришел сюда, чтобы встретить компанию Ечуи и объявить ему, что теперь его королевский статус был официально утвержден. Согласно его информации, Ечуи должен был прибыть в город Марти сегодня утром. Он прибыл сюда прошлой ночью и все это время наблюдал за движением в городе, но от Ечуи не было и следа. С ними же ничего не случилось по пути, не так ли? Рыцарь не удержался от этих слов. Их группа обладает довольно внушительной живучестью. Не беспокойся, дядя Эрти, мой толстяк вместе с ними, так что с ними точно все будет в порядке. Рядом с рыцарем Эрти за одним столом сидела маленькая девочка, лет 10, и ела кусок пирога, наполненный сливками. Ваше высочество, все не так просто, как вы думаете. Несколько вспотев, сказал рыцарь Эрти. Вчера, когда он собрался выдвинуться в город Марти, неизвестно каким образом, эта маленькая принцесса прознала об этом и увязалась следом за ним. Похоже, что она не могла дождаться встречи со своей любимой лошадкой, в смысле, с сэром Дейтоном. Отношения между этими двоими были очень похожи на отношения между братом и сестрой. Эти 10-летняя принцесса была госпожой Дейтона, принцессой Шиан. Дядя Эрти, ты говоришь, что маг из города Штайн является на самом деле родственником нашей королевской семьи? Неожиданно спросила маленькая принцесса с любопытством. Тогда, разве я не должна называть его братом, после того, как мы встретимся? Услышав, как принцесса подняла этот вопрос, Эрти нахмурился и после некоторого раздумья, сказал, с учетом его возраста, он должно быть внук какого-то из принцев королевской династии, в то время как вы, принцесса, являетесь дочерью его высочества императора, так что в плане родства, вы скорее всего будете его тетей. Тетя. Лицо малышки отразило сильное удивление. Ее большие глаза широко распахнулись, выражая ее шок. В этот миг рыцарь Эрти неожиданно услышал разговор людей, которые обедали за соседним стойком. Вы слышали, вчера в зеленом лесу что-то произошло. Этот лес уже много лет был совершенно безжизненным, а вчера неожиданно снова наполнился зеленью, несмотря на то, что сейчас зима, даже на прилегающих землях начала расти молодая трава. Это настоящее чудо. Серьезно, но почему тогда наш город также не был затронут этим явлением? Ну, город Марти находится слишком далеко от зеленого леса, но, говорят, что в городе ГАЗ, который расположен довольно близко к лесу, сейчас царит настоящая весна. Я бы действительно хотел взглянуть на это чудо. Почему бы нам сразу же не направиться в город ГАЗ, чтобы посмотреть на это? Не все так просто. Вчера, неизвестно кто уничтожил дорогу, ведущую в город ГАЗ. Я встретил нескольких торговцев, которые, проделав путь в несколько часов, были вынуждены вернуться назад сюда. Они-то все и рассказали. Дорога разрушена, такого здесь уже не происходило минимум лет 100, не так ли? Это действительно странно. Услышав это, высокий рыцарь Эрти больше не смог продолжать их слушать и начал снова беспокоиться. Быстро встав из-за стола, он также взял маленькую принцессу. «Ваше высочество, нам нужно идти». «Что случилось, дядя Эрти?» Принцесса озадаченно посмотрела на Эрти. «У Хаммера и его компании возникли проблемы», — нервно сказал он. Он думал, что Дейтон должен был повести их по дороге Джона, так как из города Ангела она вела прямо в столицу Иса, минуя город Марти. Именно поэтому он пришел в город Марти вместе с принцессой Шиан, дабы встретиться с Ечуи и его компанией. Но теперь он выяснил, что каким-то образом компания Ечуи забрела в зеленый лес и заблудилась там. А странные вещи, которые были прошлой ночью вызваны в зеленом лесу и которые наблюдали жители Гасса, определенно были вызваны компанией Ечуи. Если они смогли удачно покинуть зеленый лес, то следующим пунктом их назначения станет город ГАЗ. С учетом того, что путь к городу Газз был уничтожен, можно было четко понять, что некоторые люди сделали это специально, желая помешать Эрти встретиться с Ечуи. Чертовы высокомерные аристократы, они и правда вездесущи. Лицо Эрти наполнилось холодом. Чтобы добраться отсюда до города Газз, даже с помощью тракта, нам понадобится очень много времени. Может быть, мы сможем помочь вам с этой проблемой? В этот миг неожиданно в ухе Эрти раздался женский голос. Вместе с этим он обнаружил, что к ним приближались двое людей. Эти двое людей также завтракали в этой гостинице. Они были одеты в длинные плащи с капюшонами, так что нельзя было рассмотреть их внешность. Так что Эрти был с самого начала очень насторожен в отношении этой парочки. Но неожиданно эти двое взяли на себя инициативу и пришли к ним, сказав, что могут помочь им быстро добраться до города Газ. Двое людей осторожно сняли свои капюшоны, показав свои лица. Один был седым стариком, который излучал ауру мудрости и чем-то напоминал Гэндальфа. Это был учитель Ечуи, Бушидуа. А вторым человеком оказалась девушка, которая носила на своем носике странный волшебный инструмент и, несмотря на то, что сейчас была зима, она была очень легко одета. Это была Даджинси. Вы, увидев этих двоих людей, Эрти сильно удивился. Разве вы не должны быть в святой столице магии? Как вы здесь очутились? Это из-за моего ученика. Я узнал, что он попал в беду в городе Куирши от Эрика Штайна, который отправил мне сообщение красным соколом. Похоже, что он оскорбил некоторых дворян, так что мы поспешили сюда. Несколько сердито сказал Бушидуа. Изначально я также хотел еще на какое-то время остаться в святом городе магии, но с учетом сложившихся обстоятельств, у меня не было другого выбора, кроме как поспешить сюда. Но мы не ожидали здесь встретить вас и что принцессу помянет имя Хаммера. Стоявшая рядом Даджинси с любопытством спросила. Вы ищете их, но зачем? Это очень важный вопрос, который должен сообщить им. Удивление на лице рыцаря еще долго не пропадало. Те, кто уничтожил дорогу к городу Газ, определенно хотели помешать ему. Но кто было мог подумать, что здесь неожиданно окажется Бушидуа? С его пространственной магией, даже без дороги, им понадобится всего минута, чтобы добраться до города Газ. Не стоит задерживаться, нам нужно поторопиться, я все расскажу вам по пути. В данный момент семьи Хатейр, Фрей и Мартел, вероятно, устроили засаду против компании Хаммера, чтобы расправиться с ними. Вчера на них напала дружина семьи Хатейр, но они смогли вырваться, уничтожив половину их армии. Так что на этот раз люди в засаде определенно будут намного сильнее. Ну, тогда, Даджинси мгновенно холодно сказала и в ее ладони появилась молния, которая непрерывно издавала трещащие звуки и сказал, «Я бы хотела посмотреть на тех, кому хватит смелости хоть пальцем тронуть его». Глава 261. Если решила что-то сделать, то делай это, а попусту сотрясать воздух, это слишком непрофессионально. К югу от Зеленого леса, Ечуи и компания прибыли в город Газ, который оказался настолько обширным, что, казалось, можно было очень легко потеряться на его улицах. Так, все о чем они думали, это поскорее найти гостиницу и отдохнуть. Но неожиданно их группа была окружена со всех сторон. Люди, которые окружили их, холодно смотрели на них, в то время, как местные жители стали быстро прятаться в своих домах, в то время, как другие удивленно уставились на две группы людей на улице. Увидев этих людей вокруг, Ечуи и компания сильно расстроились, так как они меньше всего сейчас хотели напороться на засаду. Дебби, крепко сжав свой меч, холодно посмотрела на них и сказала, «Похоже, что ранее мы ошиблись с нашим предположением и эти люди знали о том, что мы прибудем в Газ, так что устроили нам здесь теплый прием». Дейтон был шокирован даже больше, чем компания Ечуи. «То, что мы вошли в Зеленый лес, не было нами запланировано и мы сами совершенно не знали, где именно выйдем из него, так откуда эти люди узнали это? Похоже, что глава теней все же передал им эту информацию. Хорошо, тогда, когда мы доберемся до столицы, я снова кастрирую его», — решительно заявила Дебби. «Все остальные, ну, похоже, что в конечном итоге, им все же придется найти время, чтобы популярно объяснить Дебби, что такое кастрация. Вчера мы уничтожили более половины дружины семьи Хайтейр, тем не менее, сегодня эти люди все равно посмели преградить нам путь, что означает, что их сила намного больше, чем у вчерашней армии. Мы должны быть очень осторожными», — сказал Ечуи холодным голосом. Сейчас он не мог использовать доспехи стального мечника, Гатлингдибби был разрушен, так что нынешняя ситуация была явно не в их пользу. И вот, пока Ячуи обдумывал все это, люди, которые окружили их, неожиданно расступились, образовав проход, по которому к компании Ячуи вышла знакомая девушка, которую они не видели уже несколько дней. Это была Дуаши. Она была одета в доспехи, а на ее лицо было совершенно неподвижно, словно ей вообще были неведомы эмоции. Ее пронзительный взгляд уставился на ее. Казалось, он был настолько же остр, как нож. Мяу. Лежавшая в объятиях Вивиан, Мина, увидев свою бывшую хозяйку, непроизвольно быстро позвала ее. Ее крик привлек внимание Дуаши, и она посмотрела на фантомную кошку. На ее лице лишь на мгновение проскочили едва заметные движения. «Так ты еще жива, Мина, иди сюда, мяу». Мина издала низкий крик, а затем ее маленькое тело еще сильнее вжалось в руки Вивиан, пока сама она холодно смотрела на Дуаши. Это действие еще больше разозлило Дуаши и заставило ее вспомнить о том, что это она была той, кто разорвала рабский контракт с Миной. После этого, они ни разу не пожалели об этом, так как если волшебный питомец умирает, его владелец также получает определенный урон. Так она даже была рада тому, что смогла действовать так решительно. Но теперь, обнаружив, что ее питомец вовсе не умер, это реально сильно взбесило ее. Эта фантомная кошка досталась ей еще детенышем, и она потратила неизвестно сколько усилий, чтобы приручить ее. А теперь, наблюдая за тем, как она пряталась в объятиях других людей от нее же, естественно, что она была вне себя от ярости. Так, группа Ячуи в ее глазах стала воплощением абсолютного зла. Они посмели зайти настолько далеко, что присвоили себе результаты ее многолетних усилий. Она яростно стиснула свои губы и, посмотрев на группу Ячуи, сказала: «Вы, проклятая челядь, даже посмели украсть моего волшебного питомца. Мисс Дуаши, твое заявление совершенно не обосновано, так как тем, кто разорвал рабский контракт, была ты. Украли? И в каком же это месте мы ее украли?» С грустью в голосе сказал Ячуи. В этот момент драконыш, который сидел у него на плече, также подал свой голос, нашептывая Ячуи и тыкая пальцем на Дуаши. «Это отвратительная женщина, мы должны спасти Мину от нее». Хоть драконыш и был несколько враждебно настроен в отношении Мины, но в душе он уже воспринимал ее, как часть их команды. От ярости, лицо Дуаши сильно исказилось. Но затем, она неожиданно рассмеялась, указывая на компанию Ячуи. «А где же ваш стальной мечник? Я слышала, что в зеленом лесу обитают злые духи. Так что, похоже, чтобы выйти оттуда, вам пришлось заплатить большую цену. Сдается мне, что стальной мечник мертв, не так ли?» Компания Ячуи хранила молчание. «Бугага, сильнейший из вас уже мертв, а это значит, что ваша общая сила также значительно уменьшилась, так что теперь вы ни за что не сбежите из моих рук», — высокомерно заявила Дуаши, словно она только что одержала победу в величайшей битве. Теперь она не спешила действовать и своей рукой указала на других людей, которые окружили Ячуи. «Эти наемники лучшие на тысячи миль вокруг, каждый из них обладает силой высшего мечника, и сейчас их здесь целых 30 человек. Кроме того, есть еще два человека, которые являются экспертами семьи Мартел, господин Эрик и господин Элли. Один из них является мечниками на пике 9 уровня, а второй является магом на пике 9 уровня. Они являются дядями Айгула. Я уверена, что ради своей любви к Айгулу, они не станут сдерживаться против тебя». Со словами двое мужчин средних лет рядом с ней, единодушно кивнули своими головами, продолжая холодно смотреть на Ячуи. Один из них был одет в доспехи мечника, а второй носил мантию мага. «О, еще есть семья Донны, она, знаешь ли, была юным гением их семьи. Ты даже представить себе не можешь, насколько сильно патриарх семьи Фрей, мистер Барр, разозлился, когда узнал, насколько жестоко ты убил Донну. Поэтому он лично вручил мне две марионетки бога войны, чтобы я могла успешно выполнить миссию мести». Сказав это, Дуаши взмахнула своей рукой, и неожиданно перед ней появилось две мрачных марионетки в доспехах, которые излучали крайне сильную угнетающую ауру. Семья Донны, то есть семья Фрей, являлась семьей магов, и они были известны тем, что производили различные волшебные товары, а символом их семьи была пылающая змея. Практически все марионетки, которые существовали на территории империи Матан, были изготовлены ими, и было видно, что эти марионетки бога войны, очевидно, являются вершиной их искусства создания марионеток. Лицо Диетона несколько побледнело, когда он увидел этих марионеток, и шепотом на ухо Ячуи сказал: «Каждая марионетка бога войны стоит не менее 1000 золотых монет. Они обладают ужасающей разрушающей силой и по своей мощи не уступают целой дивизии мечников. Эти марионетки – настоящие сокровища, и они используются для того, чтобы охранять семью Фрей в столице, и тем не менее, они выделили целых 2 таким марионетки, чтобы отомстить нам. Они выглядят, как большие проблемы», – тяжело вздохнув, сказала Дигби. «Но хоть они и сказала так, но эта маленькая девочка была переполнена жаждой битвы. Она несколько раз взмахнула своим мечом, размышляя над тем, как сражаются эти марионетки». Ячуи также нахмурился. Сейчас ситуация для них действительно была очень тяжелой. 30 мечников высшего уровня, 2 эксперта на пике 9 уровня и 2 марионетки бога войны. Скорее всего, это боевая мощь даже больше, чем у 1000 полуорков или 10000 дружины Хайтейр. Кроме того, сейчас они не могли рассчитывать на помощь доспехов стального мечника. Гатлинг Дигби был разрушен, а Вивиан не могла использовать святое слово. Так, их боевая мощь снизилась как минимум в 2 раза в сравнении с прошлыми битвами. Таким образом, предстоящая битва может стать настоящей катастрофой для них. Но неожиданно, нахмуренный лоб Ячуи расслабился. Он посмотрел на восток и смутно ощутил пространственные колебания. Он был полностью уверен в том, кому принадлежали эти колебания. Так что он рассмеялся и сказал: «Ха, что ж, позвольте мне рассказать вам кое-что. О, тебе есть что сказать перед смертью? Если надумала что-то делать, то делай, а сотрясать бестолку воздух – это слишком непрофессионально», – рассмеялся Ячуи. «Очень многих великих людей погубила эта же ошибка». Дуаши удивленно уставилась на него. В этот момент маг из семьи Мартел также почувствовал колебания пространственной магии на востоке города и быстро закричал: «Кто-то идет сюда, чтобы помочь им, скорее разберитесь с ними». Дуаши снова удивилась, а затем, холодно хмыкнув, отдала приказ 2 марионеткам убить компанию Ячуи. 2 марионетки со свистом обнажили свои клинки и яростно устремились к компании Ячуи, намереваясь напасть на них. Но затем, бабах, бабах, синяя молния и красный столб пламени внезапно обрушились с неба прямо на 2 марионеток, и эта мощная сила непосредственно атаковала их. Доспехи марионеток мгновенно потрескались, а их ноги ушли глубоко в землю. Затем, несмотря на то, что сейчас была зима, девушка в легком наряде медленно спустилась с неба. У нее на носике была красавица Даджинси. Одной рукой она изящно поправила очки на своем носике, а другой рукой держала волшебную палочку. Высшие атакующие заклинания – цепная молния грозовой звезды. Группа шаровых молний синхронно парила вокруг ее тела. Всего их было 7, и между ними постоянно мигали электрические разряды. Затем под управлением Даджинси огромные разряды молний начали атаковать 2 марионеток. Трескающие звуки разносились один за другим, когда эта мощная сила обрушилась на марионеток. Несмотря на то, что эти 2 марионетки обладали силой, сопоставимой с мастером-мечником, они, в конечном итоге, не были людьми. Так, если кто-то имеет мощную силу, но не в состоянии воспользоваться ей, это не имеет абсолютно никакого смысла. В данный момент обе марионетки пребывали под непрерывным огнем молнии, и в вспышках света было вино, как их тела постепенно разрушались, в то время, как они тупо размахивали своими мечами вокруг без малейшей пользы для дела. Тогда, мечник на пике 9 уровня из семьи Мартел резко подпрыгнул вверх, подняв над головой свой большой меч и приготовившись атаковать Даджинси. Высший атакующий навык — танец духа голубых гор. Из его меча вырвалась мощная аура меча и устремилась к Даджинси. В тот же миг, маг на пике 9 уровня также поспешно взмахнул своей волшебной палочкой, активируя высшие атакующие заклинания «Вулканический поцелуй». Горячее, красное пламя начало формировать в воздухе человеческий череп, который открыл свой рот, словно намереваясь проглотить Даджинси. Но затем, со вспышкой белого света здесь появилась еще одна фигура. Затем со вспышкой белого света, аура меча, которая была направлена на то, чтобы обезглавить Даджинси, внезапно изменила свое направление и врезалась прямо в заклинание вулканического поцелуя. Оба эксперта были сильно шокированы, но не прервали свои навыки. Танец духа голубых гор сформировал сияющий клинок, который столкнулся с огненной челепушкой вулканического поцелуя, высвободив просто ужасающую, разрушительную силу. Мощный взрыв разбросал вокруг 1000 осколков светового меча вперемешку с языками пламени. Этот взрыв даже разрушил дома, которые стояли по соседству, и даже сама улица была полностью разрушена в радиусе дюжины метров. Со вспышкой белого света, Бушидуа своей развивающейся на ветру мантии, появился перед Ечуи и компанией. К этому моменту, 30 наемников, наконец поняли, что враг был очень силен и бросились на помощь своим нанимателям, намереваясь убить компанию Ечуи. Но в следующий миг на голове каждого из наемников появился белый свет, который сжался до размера копья, после чего, не дожидаясь реакции наемников, эти световые копья пронзили их тела. Суператакующий навык рыцарей — погребальная песнь паладина. Световые фантомные копья вонзились в землю, убив 30 наемников и прочно пригвоздив их к земле. Казалось, что вокруг все еще играл печальная погребальная мелодия, а с неба медленно спустился мужчина средних лет в белых рыцарских доспехах и святым копьем в руке. Это был рыцарь Эрти, который был сильнейшим рыцарем империи Матан. С момента, как Элли, почувствовав колебания пространства, быстро крикнул: «Кто-то идет им на помощь, поторопитесь!» И до момента, как 30 наемников были распяты на земле, фактически прошло всего несколько секунд времени. И спустя эти несколько секунд, 30 высших мечников-наемников, как два эксперта на пике 9 уровня и две марионетки бога войны, были полностью разбиты или убиты. Дуаши потратила много сил и денег, чтобы подготовить эту засаду и исключить все возможности на провал, но в результате, все усилия были уничтожены в один момент. В этот миг ее лицо выглядело невероятно глупо, когда она пустым взглядом уставилась на Ечуи. Этого не может быть. Глава 262. С учетом своего королевского статуса, для него раскатать ее дворянский статус не составит абсолютно никакого труда. Когда вместе с Дадзинсей Бушидуа появился еще и неизвестный мощный рыцарь, компания Ечуи, на самом деле, удивилась даже больше, чем Дуаши. Столкнувшись с такой отчаянной ситуацией, они были готовы пойти на крайние меры, поняв, что так же легко, как и ранее, они не смогут выбраться из этой ситуации. Но тут, неожиданно с неба спускаются трое людей, которые в считанные мгновения полностью переворачивают положение дел с ног на голову. Все люди, которых с собой привела Дуаши, в один миг превратились в нафаршированные овощи. Бзззззззззззззззззззззз. Цепная молния грозовой звезды Дадзинси, наконец, прекратила свои атаки, а две марионетки бога войны были полностью превращены в кучу лома. Так, она снова поправила свои очки на носике и холодно огляделась вокруг. Дадзинси была простолюдинкой, но она относилась к особой группе гражданских людей, потому что имела репутацию первого гения волшебницы империи Матан. Она без сомнения была магом, который в любой момент мог войти в сферу специализации. Поэтому империя Матан изначально пыталась обеспечить подобных гениев всем необходимым для успешного обучения. Так, среди молодого поколения, она была одной из тех личностей, которых Дуаши и другие дворянки, независимо от обстоятельств, ни за что не хотели провоцировать. Когда Дадзинси появилась перед Ечуи и решительно напала и уничтожила двух марионеток бога войны, Дуаши не могла не запаниковать. Обычно Дадзинси была очень холодна с другими людьми, так с чего это она вдруг встала на защиту Ечуи? Затем Дуаши обнаружила Бушидуа. Это был старик, которого она не знала, но по его действиям она смогла определить его личность. Он сумел перенаправить атаку мечника на пике 9 уровня на атаку мага на пике 9 уровня. При этом, он не использовал волшебную палочку. Это был пространственный маг, а это значило, что это был маг 9 уровня, который недавно прорвался в сферу специализации и стал официальным представителем империи Матан, Бушидуа. Но почему он также помогал Ечуи? Выражение лица Бушидуа было совершенно безэмоциональным, но его глаза, когда он смотрел на Дуаши, ясно говорили ей, что ему нужен только повод, и он мгновенно убьет ее. Пространственные маги в сфере специализации действительно обладали ужасающей силой. Когда появилась Дадзинси, Дуаши удивилась, но не более того, так как Дадзинси была гражданской, но затем еще появился и Бушидуа. В этот миг весь мир вздрогнул перед ней, а затем она перевела свой взгляд на человека, который окончательно заставил ее офигеть. Это был один из 8 членов Верховного Совета Империи, командир рыцарей Империи, Эрти. Это был сильнейший рыцарь Империи Матан. Эта личность, даже если бы здесь был лично ее отец, он бы не только не осмелился бы хоть как-то провоцировать его, но даже поклонился бы ему, встав на колени и целуя его обувь. И этот монстр, фактически, напал на нее, защищая Ечуи. Почему? Неужели Ечуи является кем-то особенным, раз столько могущественных людей встало на его защиту, учитель. Затем она услышала, как Ечуи внезапно обратился к Башигену. Бушидуа обернулся и посмотрел на Ечуи, а на его лице появилась ласковая улыбка. Изобразив несколько рассерженный тон, он сказал: «Дальше мы со всем разберемся». Ечуи улыбнулся в ответ. В опасную минуту Бушидуа лично пришел ему на помощь. Это действие не могло не растрогать его, так что Чуи сделал несколько шагов навстречу Бушидуа и благодарно взял его за руку. В этот момент все вокруг могли увидеть, насколько близки были их отношения. Дуаши не могла не затрястись. Бушидуа – учитель Хаммера. Я слышала, что он был магом, который всегда отказывался принимать учеников. Говорят, что множество девушек из аристократических семей столицы империи и даже один из принцев пытались стать его учеником, однако он отказал им всем. Но сейчас он фактически переступил сам свой запрет, чтобы взять в ученики этого подростка. Тем не менее, шокирующие вещи на этом не закончились, так как, после того, как Ечуи поприветствовал Бушидуа, он обернулся и с улыбкой сказал: «Спасибо, Даджинси». Даджинси нежно улыбнулась в ответ. Она улыбалась. В прошлом, в столице, она всегда имела очень холодное выражение лица, но сейчас она улыбалась Ечуи самой нежной улыбкой, на которую только была способна. «Ты все еще благодаришь меня, после всего, что между нами было». После всего, что между нами было, в смысле, Сикас. Такое нежное отношение и столь неоднозначная фраза, в этот момент не только Дуаши, но даже Дигби, и Фия, и Вивиан, мгновенно отреагировали на это заявление и быстро принял вид. Следи за тем, что говоришь, что это такое там было между вами. Когда Дейтон обнаружил, что Даджинси оказалась здесь, его глаза непроизвольно наполнились обожанием, но затем, увидев, как она полностью проигнорировала его и еще сказала нечто настолько неоднозначное другому человеку, он почувствовал, как его мужское сердце пронзила сильная боль. Но вскоре к ним подошла еще одна группа людей, которая полностью завладела его вниманием. Он быстро сделал несколько шагов в направлении Эрти и сказал: «Господин Эрти, я не ожидал, что вы также придете сюда. Спасибо вам за наше спасение». «О, не стоит благодарности. Я просто выполнял приказ императора», — с улыбкой сказал Эрти, а затем пояснил: «Эти люди, которые посмели напасть на господина Хаммера, совершили смертельный грех». Слова Эрти заставили глаза толстяка вспыхнуть, так как он уже смутно догадался, что это значило даже без дальнейших объяснений, но в следующий миг раздался звонкий детский голосок: «Эй, толстяк!» Устремив свой взгляд в направлении голоса, Дейтон обнаружил в нескольких десятках метров маленькую девочку в красивом кружевном платье и милой плюшевой игрушкой в руках. На полном лице толстяка мгновенно появилось счастливое выражение. «Принцесса Шиан, почему ты здесь?» Он быстро направился к малышке, быстро перейдя на бег, а малышка также быстро побежала к нему. Ечуи и компания также заметили маленькую принцессу. Она была той, кому Дейтон принес клятву верности. Ечуи уже давно задавался вопросом, какие именно были отношения у Дейтона и маленькой принцессы, как у брата и сестры, как у любовников или еще какие, но похоже, что они действительно были близки. В этот миг они оба радостно устремились навстречу друг другу. Ечуи и компания наблюдали за тем, как расстояние между этими двумя становилось все ближе и ближе. Они уже начали представлять себе трогательную сцену воссоединения брата и сестры. А затем, когда маленькая принцесса оказалась на расстоянии 1 метра от Дейтона, ее маленькая ручка неожиданно сжалась в кулак, и она принялась охаживать им зад толстяка. Она продолжала лупить его, а тот в свою очередь стал быстро уклоняться. Тогда юная невинная принцесса нежным голосом заголосила: «Ах ты, чертов толстяк, я из-за тебя потеряла все свое достоинство. Глупый жертвест, эта принцесса напрасно прождала тебя целых полдня в городе Марти. Чертов толстяк, дурак, дурак, дурак». У компании Ечуи не было слов. Эта картина несколько отличалась от той трогательной сцены воссоединения, которую они нарисовали в своих головах. Но стоит отметить, что хоть маленькая принцесса и выглядела сильно рассерженной и непрерывно била толстяка, можно было четко увидеть, насколько сильно они были близки по тому, как сильно принцесса Шиан беспокоилась за Дейтона. После недолгой взбучки толстяка, маленькая принцесса неожиданно заметила Ечуи и его компанию, так что эта малышка быстро навела марафет на себе и, изящно взяв подол своего платья, направился к Ечуи и встала прямо перед ним, глядя на него снизу вверх. Ячуи также уставился на маленькую принцессу. Малышка, неизвестно о чем думая, продолжала смотреть на Ячуи. Ячуи также был несколько озадачен таким положением дел, так что не придумал ничего лучшего, кроме как молча поддерживать визуальный контакт с этой маленькой принцессой. Спустя еще мгновение, малышка, наконец, не выдержала и воскликнула: «Эй, где твои манеры? Разве так приветствуют старших?» «Старших?» – офигевшим голосом переспросил Ячуи. Принцесса Шиан быстро согласно кивнула в ответ: «Я, твоя тетя, ты разве не знал?» «Ячуи, твою мать, она что, использует ненормативную лексику?» Дуаши, которая наблюдала за этой картиной, резко захотела выругаться, а ее тело начало непрерывно дрожать от страха. Принцесса Шиан была потомком королевской родословной, и она заявила, что являлась тетей Ячуи. Несмотря на то, что у нее с Ячуи был некоторый дисбаланс в возрасте, если она назвала себя его тетей, это могло означать только одно: «Нет, нет, нет, это невозможно, он просто челядь с окраины империи, я дворянка из высшего сословия, он, в сравнении с моей семьей, даже муравьем не может считаться. Как он может оказаться членом королевской династии? Это определенно ложь. Это не может быть правдой». Дуаши, словно ополоумевшая, начала непрерывно бормотать это. «И тогда: многоуважаемый господин Хаммер, я прибыл сюда, встретить вас по приказу его высочества императора и сообщить вам, что теперь вам официально присвоен статус владельца королевской родословной. С сегодняшнего дня вы официально являетесь частью королевской династии, и ваша фамилия является Матан». Неожиданно Эрти встал перед Ячуи и, опустившись на одно колено, и с серьезным лицом, озвучил это решение императора ему. «С присвоением королевской фамилии, процедура присвоения королевского статуса Ячуи была официально завершена». Ячуи улыбнулся и сказал: «Спасибо, господин Эрти, вы специально лично принесли мне эти новости». «Это был мой долг», — ответил с улыбкой Эрти, встав с колена, а затем его взгляд направился на Эрика и Элли, которые только что пытались напасть на Бушидуа, и сказал: «С этого момента, любой, кто посмеет понять руку на Хаммера, будет казнен на месте». В тот же миг тела Эрика и Элли сильно затряслись, и они непроизвольно встали на колени. Их тела не переставали сильно дрожать. Сегодня они собрались убить Ячуи, но теперь в их душах не осталось ничего, кроме непреодолимого ужаса. Они даже начали про себя проклинать Айгула, так как этот ублюдок посмел оскорбить кого-то из королевской семьи, что несомненно повлечет за собой большие бедствия для их семьи. С самого начала Ячуи полностью выпустил из виду Дуаши. Казалось, он просто забыл о ее существовании, лишь в этот момент он снова вспомнил про нее и направил свой взор в ее направлении. Для гордой аристократки-дворянки, обычные люди для нее были подобны муравьям, и даже если эти муравья несколько раз подряд жестко ломали ей лицо, она все равно свято продолжала считать себя выше их. Так, чтобы нанести действительно сокрушительный удар этой гордой благородной даме, просто расквасить ее лицо было недостаточно, нужно было уничтожить ее статус, которым она так сильно гордилась. Так, Ячуи использовал свой королевский статус, чтобы полностью закатать в землю ее самодовольную аристократическую личность. Но когда Ячуи нашел своим взглядом Дуаши, он не смог удержаться от удивленного возгласа. Ась, стоявшая рядом Даджинси, также посмотрела на Дуаши и, нахмурившись, сказала: «Хаммер, кажется, у нее поехала крыша». Ячуи, глава 263. «Почему мне кажется, что все эти женщины смотрят на Хаммера каким-то очень странным взглядом?» После того, как Дуаши непонятным образом сошла с ума, она и 30 трупов наемников были переданы Эрику и Элли. Эти двое были из семьи Мартел, то есть из семьи Айгула. Они просто поддались своему высокомерию дворян, решив напасть на Ячуи. Они не обладали такой властью, как семья Мартел, и были не настолько богаты, как семья Фрей, но самое главное, что они прекрасно знали, что Айгул умер от божественной кары, дав заведомо ложные показания. Так, они решили отыграться на Ячуи только ради того, чтобы показать свое положение. Но когда они выяснили, что выбрали не ту сторону, они могли без проблем запугивать простых людей, но запугивать королевского потомка, это было уже совсем другое дело. От их высокомерия не осталось и следа. Так, она на коленях, с самым набожным видом, стали молить Ячуи о пощаде. Так, несколько смущенно пнув их ногой, Ячуи все же пощадил их. Семья Мартел уже несколько раз пыталась убить его, так что они должны были оплатить этот счет. Изначально семья Мартел и так уже переживала не лучшие времена, а теперь ей вообще грозило полное уничтожение. Но естественно, что Ечуи это нисколько не беспокоило. Так, оставив двоих дворян разбираться с трупами наемников и свихнувшейся Дуаши, он и его компания направились в город для поиска хорошей гостиницы, чтобы основательно отдохнуть, дабы завтра предстать перед императором. Я даже подумать не мог, что вы столкнулись с чем-то подобным в зеленом лесу. Это действительно было опасно. Внутри гостиничного номера Бушидуа и Даджинси слушали историю Ечуи о их путешествии в зеленом лесу и не переставали вздыхать. Дигби, Ифия и Вивиан отправились в ванну, чтобы привести в порядок свои уставшие тела, а Дейтон вместе со своей маленькой принцессой просто покинул Ечуи, чтобы прогуляться с ней по городу и посмотреть на его достопримечательности. Рейрерти отправился в особняк городского лорда города Гасс по каким-то своим делам. Ечуи, услышав обеспокоенное замечание Бушидуа, добродушно рассмеялся и сказал: «На самом деле выгода от этого путешествия в зеленый лес также была очень велика, я сумел полностью стать высшим магом. Это была крайне редкая возможность. Естественно, что многие из вещей, которые произошли в зеленом лесу, Ечуи опустил из своего рассказа. Например то, что они использовали божью кору, дабы одолеть Абина, или то, что в конце Галадиэль превратилась в эльфийское семя, он не стал рассказывать об этом. Ечуи не хотел скрывать правду от Бушидуа, но эльфийское семя имело очень огромную ценность. Если другие эльфы прознают о нем, то это непременно вызовет очень много проблем для них, и Ечуи не хотел, чтобы Бушидуа также был втянут в это. Наемник, который 2000 лет назад напал на зеленый лес, на самом деле до сих пор были живы, и вы действительно убили его, это просто невероятно. Выслушав историю Ечуи, Бушидуа просто не мог не восхититься ими. Но самое главное, так это то, что ты стал высшим магом, это... В этот момент Бушидуа на мгновение умолк, но Даджинси чувствовала то же самое. Все называли меня величайшим гением магом империи Матан, но ты, Хаммер, становишься сильнее даже быстрее, чем я. Мне понадобилось 2 года, чтобы из продвинутого мага стать высшим, но тебе на это понадобилось менее 3 месяцев. С улыбкой сказала Даджинси и поправила очки на своем носике. Похоже, что пройдет еще совсем немного времени, и ты полностью превзойдешь меня. Но я не собираюсь легко проигрывать тебе. Это просто вынужденная мера, Ечуи пожал своими плечами. В опасности люди способны высвобождать свои скрытые потенциалы, а мой талант весьма плох, и вы оба прекрасно это знаете. Тогда, похоже, что в будущем я всегда должна быть рядом с тобой, сказала Даджинси с сияющими глазами. Всевозможные неприятности просто сами притягиваются к тебе. Ечуи впал в ступор, приняв невинный вид, словно он совершенно ни в чем не виноват. Но то, что удивило меня больше всего, это то, что ты оказался потомком королевской родословной. На этот раз Бушидуа сказал это с некоторым возбуждением. Ты оказался членом королевской семьи, Бугага. После того, как ты стал частью императорской семьи империи Матан, мы определенно станем еще сильнее. Я тоже был несколько озадачен, когда узнал, что являюсь членом королевской семьи, но у этого есть неопровержимые доказательства, со смиренным видом сказал Ечуи. Похоже, что Бушидуа с нетерпением ждал этого момента, так как думал, что как только Ечуи станет одним из столпов власти империи, это определенно сделает ее еще более могущественной. Вот только это было невозможно, так как Ечуи совершенно не интересовала всласть. Даджинси ничего не сказала, но неотрывно смотрела на Ечуи. Она также была удивлена тем, что Ечуи получил королевский статус, но она уже смутно догадалась, что этот так называемый королевский статус на самом деле был его украденной силой бога. Она была уже практически уверена в этом, но перед Бушидуа она не могли прямо спросить Ечуи об этом.